все же второй день он старается держать нас на уровне Владимира Соловьева. Обогнал он меня и тут. Сколько уже читал Соловьева, а я ни строчки из-за своих бессилевых функций. И что вспоминает, он говорит мне. А я пытаюсь запомнить. Но вряд ли. Не та голова сейчас. Нет, как же все-таки сберечь жизнь и потом добраться до истины? И почему надо свалиться на лагерное дно, чтобы понять свое убожество? Говорит, Владимир Соловьев учил радоваться смерти. Хуже, чем здесь, не будет. Это верно. Нагружаем сколько можем. Штрафной паек, так и штрафной, пес вас задери. Скрадываем день и плетемся в лагерь. Но ничто радостное не ждет нас там. Трижды в день все тот же черный, несоленый навар из крапивных листьев. Да однажды черпачок кашицы треть литра. А хлеба уже срезали и дают утром 450, а днем и вечером ни крошки. И еще под дождем нас строят на проверку. И опять мы спим на голых нарах, во всем мокром, вымазанные в глине, и зябнем, потому что в бараках не топит. И на следующий день все сеет и сеет тот же маленький дождь. Карьер размок, и мы вовсе в нем увязаем. Сколько ни возьми на лопату, и как ни колоти о борт вагонетки, глина от нее не отстает. Приходится всякий раз дотягиваться и рукой счищать глину с лопаты в вагонетку. Тогда мы догадываемся, что делаем лишнюю работу. Мы отбрасываем лопаты и начинаем просто руками собирать чавкающую глину из-под ног и забрасывать ее в вагонетку. Боря кашляет. У него в легких так и остался осколок немецкого танкового снаряда. Он худ и желт. Обострились мертвецкие его нос, уши, кости лица. Я присматриваюсь и уже не знаю, зимовать ли ему в лагере. Еще силимся мы отвлечься и победить наше положение мыслью. Но уже ни философия, ни литература у нас не идут. Даже руки стали тяжелы, как лопаты, и виснут. Борис предлагает. Нет, разговаривать много сил уходит. Давай молчать и с пользой думать. Например, стихи писать в уме. Я вздрагиваю. Он может сейчас писать стихи? Сень смерти, но и сень какого же упорного таланта над его желтым лобиком. Зимой того же года Борис Гамеров умер в Бутырской больнице от истощения и туберкулеза. Я чту в нем поэта, которому не дали и прохрипеть. Высок был его духовный образ, и сами стихи казались мне тогда очень сильны. Но ни одного из них я не запомнил, и нигде подобрать теперь не могу, чтоб хоть из этих камешков сложить надмогильник. Так мы молчим и руками накладываем глину. Все дождь. Но нас не только не снимают с карьеры, а приходит Матронина, огненно меча взоры, темной накидкой закрыта ее красная голова. С обрыва руками показывает бригадиру в разные концы карьеры. До нас доходит. Сегодня не снимут бригаду в конце смены в 2 часа дня, а будут держать на карьере, пока норму не выполним. Тогда и обед, и ужин. В Москве стройка стоит без кирпичей. Но Матронина уходит, а дождь усиливается. Собираются светло-рыжие лужи всюду на глине и в вагонетке у нас. Изрыжели голенища наших сапог, во многих рыжих пятнах наши шинели, руки окоченели от холодной глины, уже и имя мы ничего не можем забросить в вагонетку. Тогда мы оставляем это бесполезное занятие, взлезаем повыше на травку, садимся там нагибаем головы, натягиваем на затылки воротники шинелей. Со стороны два рыжеватых камня на поле. Где-то учатся ровесники наши в Сорбоннах и Оксфордах, играют в теннис на своем просторном досуге, спорят о мировых проблемах в студенческих кафе. Они уже печатаются, выставляют картины, выворачиваются, как по-новому исказить окружающий недостаточно оригинальный мир. Они сердятся на классиков, что те исчерпали сюжеты и темы. Они сердятся на свои правительства и своих реакционеров, не желающих понять и перенять передовой советский опыт. Они наговаривают интервью в микрофоны радиорепортеров, прислушиваясь к своему голосу, кокетливо поясняют, что они хотели сказать в своей последней или первой книге. Очень уверенно судят они обо всем на свете, но особенно о процветании и высшей справедливости нашей страны. Только когда-нибудь к старости, составляя энциклопедии, они с удивлением не найдут достойных русских имен на наши буквы, на все наши буквы. Барабанит дождь по затылкам, озноб ползет по мокрой спине. Мы оглядываемся. Недогруженные и опрокинутые вагонетки. Все ушли. Никого на всем карьере. И на всем поле за зоной никого. В серой завесе заветная деревенька. И петухи все спрятались в сухое место. Мы берем лопаты, чтоб их не стащили. Они записаны за нами, и, волоча их, как тачки, тяжелые за собой, идем в обход Матронинского завода под навес, где вокруг гофманских печей, обжигающих кирпич, вьются пустынные галереи. Здесь сквозит, холодно, но сухо. Мы утыкаемся в пыль под кирпичный свод, сидим. Недалеко от нас свалена большая куча угля. Двое зэков копаются в ней, оживленно ищут что-то. Когда находят, пробуют на зуб, кладут в мешок. Потом садятся и едят по такому серо-черному куску. «Что это вы едите, ребята?» «Это морская глина. Врач не запрещает. Она без пользы и без вреда. А килограмм в день к пайке поджуешь, и вроде нарубался. Ищите, тут среди угля много». Так и до вечера карьер не выполняет нормы. Матронина велит оставить нас и на ночь. Но гаснет всюду электричество, зона остается без освещения, и зовут на вахту всех. Велят взяться под руки и с усиленным конвоем, лаем псов и бранью ведут в жилую зону. Все черно. Мы идем, не видя, где жидко, где твердо, все меся подряд, оступаясь и дергая друг друга. И в жилой зоне темно. Только адским красноватым огнем горит из-под плиты индивидуальной варки. И в столовой две керосиновые лампы около раздачи. Ни лозунга не перечесть, не увидеть в миске двойной порции крапивной баланды. Хлещешь ее губами на ощупь. И завтра так будет, и каждый день. 6 вагонеток рыжей глины, 3 черпака черной баланды. Кажется, мы слабели и в тюрьме, но здесь гораздо быстрее. В голове уже как будто подзванивает. Подходит та приятная слабость, когда уступить легче, чем биться. А в бараках и вовсе тьма. Мы лежим во всем мокром, на всем голом, и, кажется, ничего не снимать будет теплей, как компресс. Раскрытые глаза к черному потолку, к черному небу. Господи, Господи! Под снарядами и под бомбами я просил тебя сохранить мне жизнь. А теперь прошу тебя, пошли мне смерть. Глава 7. Туземный быт. Рассказать о внешней однообразной туземной жизни архипелага кажется легче и доступнее всего, а и труднее вместе. Как о всяком быте, надо рассказать от утра и до следующего утра, от зимы и до зимы, от рождения, приезда в первый лагерь, и до смерти, смерти. И сразу обо всех островах и островках. Никто этого не обнимет, конечно, а целые тома читать, пожалуй, будет скучно. А состоит жизнь туземцев из работы, работы, работы, из голода, холода и хитрости. Работа эта, кто не сумел оттолкнуть других и пристроиться на мягоньком, работа эта общая, та самая, которая из земли воздвигает социализм, а нас загоняет в землю. Видов этих общих работ не перечесть, не перебрать, языком не перекидать. Тачку катать, машина ОСО, две ручки, одно колесо. Носилки таскать, кирпичи разгружать голыми руками, покров кожи быстро снимается с пальцев. Таскать кирпичи на себе козой за спинными носилками. Ломать из карьеров камень и уголь, брать глину и песок. Золотоносные породы накоилить 6 кубиков да отвезти на бутару. Да просто землю грызть, кремнистый грунт да зимой. На дороге Тайше-Табакан при 40 градусах мороза киркой и лопатой взять 4 кубометра. Уголек рубить под землею. Там же и рудишки, свинцовую, медную. Еще можно медную руду молоть, сладкий привкус во рту, из носа течет водичка. Можно криозотом пропитывать шпалы и все тело свое. Тоннели можно рубить для дорог, пути подсыпать. Можно по пояс в грязи вынимать торф из болота. Можно плавить руды, можно лить металл. Можно кочки на мокрых лугах выкашивать, а ходить по полголени в воде. Можно конюхом, возчиком быть, да из лошадиной торбы себе в котелок овес перекладывать, а она-то казенная, травяной мешок, выдюжит, небось, однако и подохни. Да вообще, на сельхозах можно править всю крестьянскую работу, и лучше этой работы нет. Что-нибудь из земли да выдернешь. Но всем, отец, наш русский лес со стволами истинно золотыми. Из них золото добывается. Но старше всех работ архипелага лесоповал. Он всех зовет, он всех поместит, и даже не закрыт для инвалидов. Безруких звеном по 3 человека посылают утаптывать полуметровый снег. Снег по грудь. Ты лесоруб. Сперва ты собой утопчешь его около ствола, свалишь ствол. Потом, едва проталкиваясь по снегу, обрубишь все ветки. Еще их надо тискать в снегу и топором до них добираться. Все в том же рыхлом снегу волоча все ветки ты снесешь в кучи и в кучах сожжешь. А они дымят, не горят. Теперь лисину распилишь на размеры и соштабелюешь. И норма тебе на брата в день — 5 кубометров, а на 2 — 10. В буре-поломе 7 кубов, но толстые кряжи надо было еще колоть на плахе. Уже руки твои не поднимают топора, уже ноги твои не переходят. В годы войны при военном питании звали лагерники 3 недели лесоповала сухим расстрелом. Этот лес, эту красу земли, воспетую в стихах и в прозе, ты возненавидишь. Ты с дрожью отвращения будешь входить под сосновые и березовые своды. Ты еще потом десятилетиями, чуть закрыв глаза, будешь видеть те еловые и осиновые кряжи, который 100 метров волок на себе до вагона, утопая в снегу, и падал, и цеплялся, боясь упустить, не надеясь потом поднять из снежного месива. К каторжные работы в дореволюционной России десятилетиями ограничивались урочным положением 1869 года, изданным для вольных. При назначении на работу учитывались физические силы рабочего и степень навыка. Да разве в это можно теперь поверить? Рабочий день устанавливался зимой 7 часов, летом 12 с половиной. На Окатуйской лютой каторге, Якубович, 1890-е годы, рабочие уроки были легко выполнимы для всех, кроме него. Их летний рабочий день там составлял с ходьбою вместе 8 часов, с октября 7, а зимой только 6. Это еще до всякой борьбы за всеобщий 8-часовой день. Что до омской каторги Достоевского, то там вообще бездельничали, как легко установит всякий читатель. Работа у них шла в охотку, в притруску. И начальство даже одевало их в белые полотняные куртки и панталоны. Ну куда ж дальше? У нас в лагере так и говорят, хоть белые воротнички пришивай, когда уж совсем легко, совсем делать нечего. А у них и куртки белые. После работы каторжники мертвого дома подолгу гуляли по двору острога. Стало быть, не примаривались.